Подошел Шапошников товарищ Сталин, окликнул он вождя. «Ну что, Борис Михайлович?» Иронично бросил он штабисту. «Переиграли вас, умников, немцы». «Переиграли, товарищ Сталин, но и своих целей тоже не достигли. Они не ожидали такой ночной атаки и прорыва наших танковых клиньев с десантом за первые 3 часа на 100 километров. Да и наличие у Рокоссовского в Припятских болотах серьезной бронетехники и использование нами в массовом масштабе термобарических зарядов тоже стало для них неприятной неожиданностью. По их планам, нашу авиацию, идущую на штурмовку немецких фронтовых аэродромов, должны были перехватить их истребители, которые были скрытно переброшены на вильнюсские аэродромы и, в это время, пехотные части вермахта должны были организованно, непрерывно контратакуя, отступить часть к их новому вильнюсскому РУ, а остальные, вымотав РККА за неделю боев, за Западный Буг, на укрепление польской границы. Та тактика, которую мы применили, спутала им все планы и их потери в результате того, что мы перемололи их части в Припятско-Брестском котле очень велики. В результате возникла патовая ситуация. Немцы угрожают нашим флангам из укрепрайонов Вильнюса и Владова, но не имеют достаточно сил, чтобы нанести удар. У нас из-за чрезмерно растянутой линии фронта нет достаточно сил для прорыва этих уров, и мы вынуждены спешно закапываться в землю. Перебросить, как планировалось, после разгрома немцев, наши ударные подразделения на Украину мы тоже не можем из-за серьезной угрозы нашим флангам. Сталин скептически посмотрел на Шапошникова. «Если я вас правильно понял, у нас ситуация как у того охотника, поймавшего медведя, справиться с ним не может, а уйти медведь не отпускает, да, чем-то напоминает. Ну и что будем делать, товарищи полководцы? Опять шапками закидывать? Вы понимаете, что у вас в ближайшее время возникнет угроза немецкого наступления на киевском направлении, с возможным ударом в направлении Одессы и Николаева? Да, товарищ Сталин. Хотя для такого наступления у немцев сил сейчас нет, слишком большие потери они понесли в Припятско-Брестском котле и вынуждены спешно возвращать свои наиболее боеспособные дивизии в район Варшавы и Владова». Сталин прошелся по застекленной коробочке кабинета. «Как я понимаю ситуацию, победителем в ней окажется тот, кто первый сможет в кратчайшие сроки мобилизовать свои ресурсы. Товарищ Шапошников, до конца августа мы должны любой ценой, я еще раз подчеркиваю, любой ценой не допустить нового наступления немцев и, еще лучше, выдавить их с нашей территории. Я понимаю, товарищ Сталин, мы привлечем все возможные резервы». Глава 6. Точка зрения. Июль 1941 года. Белый дом. Кабинет президента. «Ну что же, Гарри, за это можно и выпить принципиальное согласие советского посла признать важность консультации Military System Incorporation с нами по профсоюзным вопросам означает, что в 1944 году наша партия получит поддержку их профсоюзов, а это, вместе с членами семей, несколько десятков тысяч голосов. Я уж не говорю о том, что кадровая политика и система поощрения и льгот корпораций для своих рабочих вызывает все больше и больше интерес, а это значит голоса еще несколько десятков тысяч сочувствующих». Гарри качнул виски в стакане. «Да уж, создали мафиозный клан, где преданность семье и Дону заменена на преданность корпорации и ее ручному профсоюзу». Рузвельт пожал плечами. «Наши промышленники сами виноваты, они хотели получить все, а умные люди всегда подбрасывают ездовому псу косточку, до того как он, доведенный голодом и непосильным трудом до потери чувства сохранения, бросится на хозяина. Может быть, ты и прав, но не слишком ли мы торопимся, форсируя переговоры с русским? У русских не так уж и хорошо идут дела, а время работает на нас. Все-таки, Гитлер на территории России, а не Сталин в Германии. Хотя, надо отдать должное, судя по тому, как немцы любыми путями стараются выйти на переговоры с нами, положение у них достаточно тяжелое, и потеря румынских нефтепромыслов для них тяжелый удар. Вот именно поэтому мы, Гарри, торопиться не будем. Наша задача на сегодня — подменить наших британских союзников в Африке и, не подавившись, скушать этот кусок пирога. Немцы начали отзывать свои войска из Африки в Россию, а с макаронниками мы вполне справимся. Есть неприятная новость, о которой ты, Франклин, возможно, еще не знаешь. Русские выделили Англии под банковские гарантии, судя по всему, с условием передачи им части английских баз на территории Ближнего Востока, целевой кредит размером в полмиллиарда долларов на покупку у Military System Incorporation вооружения. Кроме того, идут переговоры о поставках в Англию, в обмен на промышленное оборудование, продовольствия и сырьевых ресурсов. Очень неприятная новость, если Томми получит дополнительное вооружение и неконтролируемый нами источник ресурсов, нам будет трудно заставить их считаться с нашим мнением. Надо попытаться договориться с консерваторами, там тоже есть реалистично мыслящие люди, и провести через Конгресс вопрос по ленд-лизу, который Military System Incorporation совместно с изоляционалистами настойчиво блокируют. Пока мы будем старательно изображать на панели невинную девочку, этот кусок пирога может попасть в чужой рот. Скажи, ты подготовил статистику по номенклатуре продукции этих мексиканских мерзавцев, отправляемую непосредственно в Россию? Да, конечно. И, к сожалению, ты был как всегда прав, доля чисто военной продукции составляет там вполне скромную часть, и это в основном транспортные средства различных типов. Большая часть это различное промышленное оборудование, алюминий и каучук и другие стратегические материалы. Последнее время они наладили производство и стали отправлять в Россию обезвоженные продуктовые концентраты. Причем заводы смонтированы прямо на сухогрузах или баржах река-море. Плавучий завод становится у причалов в выбранном месте, и сырье закупается непосредственно у производителя. Рабочие работают вахтовым методом. Поступает информация, что сейчас идут переговоры о работе таких заводов в Австралии и Аргентине. В Канаду такой завод уже ушел. Рузвельт раздраженно поставил стакан на столик, то есть они опять, введя новые технологии, опередили нас на корпус и собираются продавать наше продовольствие в Англию. Ты будешь смеяться, но не только в Англию. Сейчас началась серьезная рекламная кампания этих обезвоженных полуфабрикатов среди наших домашних хозяек. Я обратил внимание, что в последнее время Military System Incorporation все больше и больше интересуется продукцией двойного предназначения, или выпуском чисто гражданской продукции. Нет, не буду, это уже весьма не смешно. Такое изменение политики говорит о том, что комми считают результаты и сроки завершения войны под полным своим контролем и начинают думать о задачах завтрашнего дня. Рузвельт тяжело откинулся на спинку стула. Полмиллиарда долларов – немалая сумма для нищей и воюющей России. Ты уверен, что в этот бизнес не вмешалась третья сторона? Скорее всего, нет. Русским в этом снимании с Томми последних подштанников не нужны помощники, тем более, что, во-первых, эти деньги им дали сами англосаксы за предыдущие поставки и проводки караванов из нового в старый свет. А во-вторых, этот кредит существует, в отличие от денег, которые Англии придется возвращать, только на бумаге. В реальности идет отправка ресурсов, в основном нашего континента, для воюющих Томми и перекладывание корпорации денег из своего правого кармана в левый, причем под банковские гарантии третьих стран. Накладные расходы Military System Incorporation сравнительно невелики и значительно растянуты по времени, чего не скажешь о деньгах и преференциях, которые они уже получили с воюющих или собирающихся воевать стран. Гарри, а что наши караваны? Также полный бардак и непрерывные потери? Ну, чем дальше, тем потери будут явно меньше. Не только моряки, но и владельцы судов все чаще отказываются участвовать в наших конвоях. Кроме того, начались проблемы со страховыми компаниями, они подняли суммы страховых гарантий для судов, выходящих в сопровождаемых нами или канадцами караванах, в несколько раз слишком несоизмеримы потери тоннажа. Русские проводят свои караваны, либо вообще не имея нападений на гражданские суда, либо сводят потери к минимуму. Скажи мне, не может быть, что комми опередили нас и у них есть договоренность с немцами по поводу караванов? Нет, Франклин, не думаю. Наши корветы выловили из воды несколько моряков, спасшихся с немецких субмарин, поджидавших русские конвои на пути караванов. Среди них есть старший офицер одной из субмарин. На допросах он даже не может объяснить, как была уничтожена его подлодка. Создается впечатление, что русские расчищают курс конвоя, используя какую-то неизвестную нам новую технику и тактику. Ты ведь знаешь, нам до сих пор так и не удалось побывать на борту их, так называемых китобоев и эскортных авиаматок. Они просто не заходят в наши порты, формируя караваны в Канаде и Венесуэле. А нельзя надавить на канадцев? Вряд ли, эти слишком осторожные, их политиков уже успели прикормить. Гарри Рузвельт задумчиво посмотрел на помощника. Не получится так, что, уплатив сумасшедшие деньги денницу за безопасность проводимых нами караванов, мы наткнемся на эту самую, русскую неизвестную технику и тактику. С этих мерзавцев вполне станется, они учатся ведению бизнеса удивительно быстро. Конец июля 1941 года. Специальная психиатрическая клиника. На окраине Берлина. Гитлер с мрачным лицом стоял перед стеклом с односторонней прозрачностью, за которым сотрудник Абвера в форме офицера НКВД допрашивал на русском языке доктора Плюмера. Синхронный перевод допроса немедленно выводился на наушники стенографиста и внутренние динамики для посетителя. Гитлер повернулся к Конрису. «Ну и зачем нужен весь этот фарс с имитацией допроса в НКВД?» – спросил он. Конрис, который, в отличие от фюрера, внимательно вслушивался в реплики, на минуту оторвался и прокомментировал специальными химическими препаратами на основе экстракта из одного мексиканского кактуса и использованием гипноза нам удалось, подавив личность нашего дорогого доктора, максимально активизировать личность его симбионта. Другого языка кроме русского он не знает и, кроме того, после допросов его второго носителя в НКВД, эта форма вызывает у него максимальное желание быть предельно откровенным, причем без крайних мер с нашей стороны. Допросы офицерам НКВД перемежаются проникновенной беседой с немцем-врачом, который проявляет максимальное сочувствие к подследственному и почти верит в рассказанную им историю. Старая добрая методика злобного и доброго следователя, ну, конечно, с поправкой на местную специфику учреждения. Причем врач не скрывает своей прогерманской ориентации. Не слишком ли это шито белыми нитками, если учесть, что подследственный не способен, да и не хочет критически воспринимать навязанную ему реальность, он все это воспринимает всерьез. В какой-то мере, это для него служит защитной реакцией на происшедшее в действительности. Выполняя вашу рекомендацию, мы ведем себя по отношению к нему предельно корректно и, ведущий с ним личные беседы врач, наш опытный сотрудник, постепенно ведет его идеологическую обработку в нужном нам ключе. Вы можете вкратце изложить мне результаты допросов, да мой фюрер, хотя это скорее не результаты допросов, а результаты анализа монологов, иногда и на очень отвлеченные темы, спровоцированные допросами. Как и у всех шизоидных личностей, его внимание и направление активности вполне можно переключать определенными вопросами. Плохо то, что мы просто не знаем, о чем его можно спрашивать, тем более, что его реальная эрудиция очень невелика и, в основном, сформирована просмотром художественных фильмов и обменом информацией в так называемом чате. Как мы поняли, в некотором роде, это аналог открытой для любого анонимного пользователя телеграфной линии. В любом случае такие беседы дают много интересной информации о его времени или реальности. Что он говорит о передаче им тех технических новинок, которые сейчас против нас используют русские? Какую информацию он им вообще успел передать? Конрис с сожалением посмотрел на динамик и пожал плечами. Я вообще не уверен, что русские действуют на основе полученной от него информации. Его техническая подготовка на уровне домохозяйки, зажигающей газовую печку. Ну вот если эту ручку повернуть, то, в правильно работающей печке, отсюда пойдет газ, который можно поджечь. Для специалиста по печкам это вероятно очень информативно, но мы в положении, когда у нас такого специалиста нет. Как конкретный пример, можно привести попытку выяснить о боеприпасах, использованных русскими на румынских нефтепромыслах. Все, что мы смогли из него извлечь в области военной пиротехники и боеприпасов, сводилось к рассказам, с размахиванием руками и выпученными глазами, какой большой бабах у них умеют делать. Правда, один момент наших специалистов заинтересовал так называемые вакуумные бомбы. Под таким термином он определяет боеприпасы, которые создают смесь специального горючего вещества с воздухом, способную вызывать мощный взрыв, с последующим схлопыванием зоны пониженного давления, после выгорания реагентов. К сожалению, он не смог ничего конкретного сказать ни о применяемых веществах, ни, что более важно, об условиях, необходимых для образования такого мелкодисперсного, объемного облака. Как мы выяснили, все его воздействия, на той стороне, заключалось в том, что он устраивал истерики коммунистическим лидерам и произносил длинные монологи, в стиле юного Цицерона. Цицерон в молодости был косноязычным заикой, о том, как они должны ценить положительное влияние, оказываемое им на их реальность. Гитлер скептически посмотрел на Конриса. Я сомневаюсь, что коммунистические лидеры, те люди, которым можно закатывать истерики и они будут их выслушивать. Ну почему же, это вполне могло быть, в том случае, если они вели с нами дезинформационную игру, используя этого клоуна. Фюрер насупился. Вы уверены, что это игра русских, а не сознательное предательство Гиммлера? Мы нашли у него в сейфе много документов, серьезно компрометирующих его деятельность. Канарис пожал плечами. Расследование по делу Гиммлера ведет Партагеноса Гейдриха и его люди, я не совсем в курсе. Хорошо, дайте мне подборку наиболее значимой информации, которую вы получили в результате допроса. Гитлер помедлил, а потом продолжил. Этого несчастного мальчишки. Пусть ваш сотрудник, работающий с ним под видом врача, проявит максимальный профессионализм. Атлантический океан. Подводная лодка Типса, бортовой номер 41. Подводная лодка Саили в просторечии «Сталинский охотник» была одной из лодкой проекта Хабис, модифицированных под выполнение специальных задач, имеющие каплеобразный нос, полностью покрытые 5-сантиметровым слоем армированной резины, с демпирующими каналами. Такие лодки, имеющие пониженную шумность и специальный комплекс аппаратуры акустического обнаружения, скрытно двигаясь в составе конвоев, несли основную нагрузку по их защите от немецких волчьих стай и надводных рейдеров, ставшая уже стандартной, еще с первых конвоев, но выполненная на более современном уровне схема корабль-матка, на базе среднего траулера, ведет за собой одну или несколько субмарин, по очереди, в подводном положении, заряжая их аккумуляторы от своего мощного генератора через буксирный кабель и давая возможность отдохнуть сменному экипажу. Подводная лодка самая тихая в мире и самая секретная, доработанная из стандартных ИСок на специальных верфях и которую ни один посторонний глаз еще не видел в надводном положении. Кораблик, в котором все было заточено под возможность как можно на большем расстоянии обнаружить цели и бесшумность атаки. Первый помощник устало откинулся в своем кресле в тщательно изолированном носовом акустическом посту, глядя на напряженные спины акустиков. Устал. Лодка вторые сутки шла поисковым зигзагом в подводном положении, время от времени запуская свой маломощный дизель, получающий воздух через шноркель, для подзарядки аккумуляторов. Еще пара часов и можно будет возвращаться к конвою на матку для отдыха. Лодку сменит ее подружка. Павел Петрович, право на 30, посторонние шумы на грани слышимости. Я БЧ-4, шумы право 30. Вас понял. Бесшумная тень лодки, довернув на шум, ускорилась. Павел окинул взглядом отсек акустиков, современнейшая особо секретная аппаратура, появившаяся полтора года назад, и самый большой секрет этих лодок — второй акустик. Если бы кто-то, несколько лет назад, сказал капитану второго ранга, что на подводной лодке, причем идущей в трансокеанский поход, будут служить выпускники спецшкол для слепых, он бы рассмеялся и покрутил пальцем у виска. Сначала такую новинку на флоте приняли очень скептически, но несколько проведенных учений все расставили по своим местам. Да, современная аппаратура позволяла многократно усиливать любой подводный шум. Да, она позволяла с высокой точностью отследить направление на него. Да, современный высокочастотный эхолокатор позволял с достаточной точностью для прицельной стрельбы определять положение противника. Да, новые электрические самонаводящиеся торпеды могли с дистанции 5-8 кабельтов поразить любую маневрирующую подводную цель. Вот только было одно «но». Только мозг слепого, который всю свою сознательную жизнь жил и ориентировался внутри объемной звуковой картинки, был способен выделить, после предельно напряженного тренинга, среди сотен других шумов нужный звук на пределе слышимости и идентифицировать его. Товарищ капитан, есть идентификация: лодка в надводном положении под зарядкой. Я БЧ-4, неопознанная подлодка по курсу ведет зарядку аккумуляторов. Вспыхнули лампы боевой тревоги, и лодка медленно пошла пеленгующим зигзагом на сближение с вероятным противником. Дистанция 15 кабельтов, лодка немецкая, предположительно седьмого типа. 10 кабельтов, 5 кабельтов. БЧ-4, сонар в режим подсветки, легкий толчок и тихий шум в наушниках электромоторов 800 мм торпеды, выскользнувшие из носового аппарата. 5, 4, 3, 2, 1. Акустики быстро переключили аппаратуру в спящий режим, защищая ее от акустического удара, потрясшего лодку от взрыва 400 кг меленита, пикриновой кислоты. Еще одни герои Деница даже не успели понять, что с ними произошло. Начало августа 1941 года. Кабинет Гитлера. Референт тихо подошел к Томасу. Господин генерал, фюрер ждет вас. Сам по себе вызов к фюреру, который последние две недели, после серии провалов в Белоруссии, оставивших германскую армию непобежденной, но в очень неопределенном положении, само отстранился от участия в работе генерального штаба, был очень странен. Последнее время Томас предельно напряженно, В ходе нескольких инспекторских поездок по регионам ответственности армии пытался организовать материально-техническое снабжение и ремонт военной техники за счет местных ресурсов. Где-то, как например в Чехословакии, это было просто вопросом переговоров с промышленниками и подписания соответствующих контрактов. Где-то, как например в Польше, приходилось подключать немецких специалистов и полностью заново создавать соответствующие структуры, аккуратно подменяя существующий на местах перманентный, сложно управляемый хаос и коррупцию. Сложнее всего было на оккупированных территориях Советов. Более или менее положительные результаты удалось получить только на территории Прибалтики, где действовали серьезные прогерманские силы. Генерал от инфантерии Георг Томас, хорошо знающий круг генералов и старших офицеров, подготавливавших отстранение Гитлера от власти и находящийся со многими из них в переписке, не ожидал для себя ничего хорошего от этого вызова. Войдя в плохо освещенный кабинет, Томас подошел к Гитлеру, смотревшему в темное вечернее окно, и невольно вздрогнул, когда фюрер повернулся к нему. Перед ним было заострившееся лицо предельно измученного и много дней нормально не спавшего человека. «Я рад вас видеть, генерал, проходите и, если хотите, садитесь. Как проходит ваша инспекционная поездка?» «Достаточно сложно, господин рейхсканцлер, но определенные сдвиги уже есть». Гитлер посмотрел ему в лицо и, отвечая скорее каким-то своим мыслям, заметил: «Да, да, конечно, определенные сдвиги есть». Отошел от Георга и, мрачно глядя в темное окно, продолжил господин Томас: «Я перечитал все ваши доклады за 1939-40 годы, вы по-прежнему придерживаетесь мнения, что эта война губительна для Германии». Генерал некоторое время помолчал, потом твердо произнес: «Да, мой фюрер, более того, мы, особенно в свете того, что творят на оккупированных славянских территориях националисты и войска СС, сейчас сделали своим непримиримым врагом единственную страну, которая в принципе могла бы поддержать наши притязания на захваченные в Европе территории. Вы считаете, что Сталин, до тех пор, пока я нахожусь у власти, не пойдет ни на какие переговоры с Германией?» Томас вздрогнул, но, сдержав нарастающее нервное напряжение, твердо ответил: «Да, национал-социалистическая партия и ваше правительство слишком дискредитировали себя в его глазах, особенно ничем не спровоцированным нападением». Гитлер мрачно произнес: «Они вполне были готовы к такому развитию событий, и явно лучше, чем мы». Остановил пытающегося возразить ему Георга жестом руки и, внимательно глядя ему в глаза, спросил: «Вы можете ответить мне на один вопрос предельно откровенно, господин генерал? Это ваше мнение, мнение военного, или вы получили какую-то неординарную информацию по этому вопросу? Я не совсем понимаю, что вы подразумеваете под неординарной информацией. Вся эта информация имеется в материалах генерального штаба и в моих работах есть на нее ссылки. Я имел в виду некую трансцендентную информацию». «Мой фюрер», — начал возмущенно Томас, — «я военный и экономист. Мистические проблемы вне сферы моих интересов». «Хорошо, хорошо». Гитлер еще раз прошелся по кабинету, видимо, окончательно принимая какое-то тяжелое для него решение. «Господин Томас, я хочу предложить вам должность генерал-губернатора всех оккупированных восточных территорий, с правом вето на действия любых имперских структур в отношении гражданского населения. Чтобы это не было фиктивной должностью, соответствующий циркуляр об обязательной поддержке всех ваших решений, за моей подписью, уже подготовленный, будет разослан всем подразделениям СС и Вермахта. Вам также дается право на самостоятельный контакт по линии Красного Креста с противником, без принятия политических решений и деклараций». Еще раз прошелся по кабинету и тяжело, без обычного для него пафоса, произнес: «Я солдат и не боюсь смерти. Страшно знать, что станешь самым проклинаемым человеком для того народа, которому служишь». Начало августа 1941 года. Резиденция Абвера. Дом на набережной Тирпица. Канарис посмотрел на сидящего напротив, в глубоком кресле, Гейдриха и мысленно хмыкнул: «Да, шеф СД, главного управления имперской безопасности, штаб-квартире Абвера. Чтобы такое произошло, в рейхе должно было сдохнуть что-то значительно большее, чем соседская кошка». «Мой дорогой друг Канарис, на правах хозяина первый прервал затянувшееся молчание: прекратил ли наш обожаемый фюрер свое затворничество?» Гейдрих поморщился: «Прекратите, адмирал, нам сейчас не время играть в политику. Как видите, я даже согласился на совещание в вашей штаб-квартире и не требую от вас выключить все записывающие аппараты. Нам нужно немедленно выработать свою окончательную позицию по теме доктора Плюмера и его симбионта. Мы оказались в очень сложном и двусмысленном положении на Восточном фронте, и ситуация очень проста. Либо мы принимаем все, что говорит этот психопат, Плюмер, за объективную данность, и это требует изменения всей нашей партийной и военной политики. Или это просто еще одна тщательно подготовленная и великолепно проведенная операция нашего противника, и мы должны действовать в пределах наших традиционных решений и методов. Канарис вежливо поправил, я бы скорее сказал, выработать позицию по теме симбионта. Химическими препаратами и гипнозом личность доктора Плюмера разрушена полностью. То есть вы считаете, что мы действительно столкнулись с пришельцем из будущего? Волнение явственно сказывалось на речи Рейнгарда. Канарис внутренне усмехнулся и подумал, что мой дорогой друг, не удалось усидеть на двух стульях, и информация по окончательному решению еврейского вопроса, старательно и профессионально слитая русскими в печать, поставила твоих западных собеседников в неприятное положение. В этом не может быть никаких сомнений для человека, достаточно хорошо знающего, что из себя представляет ваш великий маг. Я думал, что у вас есть самое полное в Германии досье на это, с трудом способное поставить свою подпись, убожество. Но, все-таки, не может ли это быть дезинформацией русских, проведенной через доктора с помощью какой-то неизвестной нам технологии? Пусть симбионт реальность, но действительно ли он из нашего будущего? Канарис задумчиво выровнял лежащие перед ним стопочкой папки. Как вы знаете, мой дорогой друг, я в достаточной мере владею русским языком и хорошо знаком с их литературным наследием. Когда, перед началом военных действий на Востоке, у нас возникла проблема доктора Плюмера, которую подкинул нам ваш обожаемый Партегеносса Гиммлер, я просмотрел все, что было написано у русских в области научной фантастики, в том числе и их гениального корифея в этой области Беляева. Понимаете, ни один фантаст не может придумать того, что лежит совершенно вне плоскости той исторической реальности, в которой он существует. Все их невероятные фантазии на научную тему – это переосмысливание каких-либо отдельных реальных или предполагаемых достижений сегодняшнего дня. Другое дело, что мы, простые люди, просто можем быть не в курсе этих рассуждений в научной среде. Особенность таких произведений – они исчерпывающие только в какой-то одной плоскости, ну, например, в биологии, а все остальное будет дано предельно схематично. При допросе этого русского мальчишки мы получаем пусть не всегда понятную для нас, но целостную картину его мира, в котором каждая деталь способна тянуть за собой, в пределах уровня его эрудиции, десятки других, органически связанных с ней мелочей, большую часть которых, пусть он и не может объяснить, но они вполне логичны и могут быть хотя бы частично объяснены нашими специалистами. Гейдрих мрачно попросил, вы не могли бы привести какой-нибудь конкретный пример? Вы ведь знаете, что я очень далек от техники. Вы, наверное, читали в отчетах, что мы несколько дней вели с ним разговоры об американском танке будущего, которым он очень восторгался и о котором с большой охотой говорил. Дело даже не в том, что в результате этих отрывочных бесед и его достаточно сумбурных монологов вырисовывается концепция реально существующей для него машины. В процессе разговора о радионачинке этого американского монстра, ему был задан вопрос о том, как удалось сделать такие удивительные устройства. Он сразу встал в позу и долго, малопонятно говорил о неких микропроцессорах и микросхемах, которые имеют на своем кристалле тысячи транзисторов, выполненных фототравлением. Помните, мы получили разбитые образцы русских радиоустройств, выполненных посредством кремниевых кристаллов по незнакомой нам технологии. Когда мы показали фрагмент записи этого монолога нашим специалистам, работающим с этими обломками, они были в восторге. Этот фрагмент сразу объяснил им все нестыковки в их предположениях. И таких отдельных фрагментов, указывающих нашим специалистам новые пути в различных областях, в его бреде десятки. Другое дело, что нам потребуется тоже десятилетие, чтобы притворить все это в реальные изделия. Шеф СД резко вскинул голову, но ведь русские смогли за неполные 2 года не только понять, но и запустить все это в производство. Вот в этом и есть наша самая главная и очень неприятная проблема. Мой дорогой Рейнхард, согласился с ним шеф Абвера. Более того, им не требовалось, Канарис произнес это по слогам, тратить время на попытки понять, кто-то, достаточно компетентный, работал с ними, по крайней мере, на уровне консультаций. Гейдрих с сомнением побарабанил пальцами по столешнице. «Вы делаете такой вывод только на анализе искореженных взрывом обломков радиоустройств? Все остальное, с чем мы сталкиваемся у русских, это, в основном, модернизация вполне нам известных машин». «Боже мой, конечно нет. Причем именно эта модернизация пугает специалистов, которым дана вся информация по этой проблеме, больше всего. Понимаете, вполне можно предположить, что у русских появился какой-нибудь гений в области радио и, убедив политиков, сделал удивительный прорыв в этой науке. История знает подобные примеры. А вот когда десятки практически не связанных между собой образцов военной техники, которые в течение длительного времени подвергались только косметическим изменениям, неожиданно и одновременно модернизируются, причем во всех этих устаревших машинах реализуются идеи, которые в наше время или неизвестны, или не используются в подобных целях, это уже вызывает серьезный вопрос. Вопрос о том, кто стоит за такой модернизацией. Причем, обратите внимание, нет неудачных или промежуточных образцов, сразу получается необходимый конечный результат. Просто на основе полученной информации на таком уровне выполнить работу невозможно. Для этого нужно знать нечто более значимое, чем пригодные для этого прогрессивные идеи. Исполнители или исполнители, что более важно, должны знать все проблемы, с которыми ранее сталкивались при реализации этих идей. Канарис опять выделил голосом ключевой, по его мнению, момент. Шеф СД медленно, как бы перекатывая во рту каждое слово, задумчиво спросил: «Вы, конечно, пробовали получить информацию от пришельца по этим машинам. Из-за проблем в Беларуси у меня не было возможности просматривать все сотни страниц этих допросов». «Да, конечно, и как раз те детали, которые вызвали наибольший интерес у привлеченных мной специалистов, вызвали у него наибольший поток словоизлияния и удивления от того, как мы не понимаем таких простых вещей. Понимаете, мой дорогой Рингард, для этого мальчишки, в отличие от лучших военных инженеров Германии, абсолютно естественно, что механик-водитель не сидит, а практически лежит на спине при управлении танком, что на танке стоит гладкоствольное орудие большого калибра, что снаряды автоматически подаются в камору, что двигатель стоит поперек корпуса и объединен с коробкой передач. Для него это настолько естественно, что на вопрос, почему так, он, с удивлением, отвечает: «А в мое время все так делают», и начинает рассказывать, ну, например, о своей дешевой, купленной со вторых рук машине, у которой двигатель стоит вот именно так, поперек, и объединен в единый узел с коробкой передач. Более того, у специалистов сложилось мнение, что за всеми этими модернизациями стоит один человек, чувствуется определенный, вполне сложившийся стиль. А насчет новых машин у нас есть основания считать, что они уже есть. Несколько выживших летчиков дальней авиации рассказывали, что их разведчиков, летящих на запредельной высоте, атаковали неизвестные им машины русских, имеющие полное преимущество по всем параметрам. Этим пилотам удалось уйти в сплошной облачный фронт и вернуться на свои аэродромы только чудом. «Скажите, Вильгельм, ваша служба пробовала вычислить этого чужака?» «Да, мы серьезно работаем над этим, но вы же знаете, с какой маниакальной подозрительностью русские прячут все свои секреты. Но мы, в определенной мере, смогли воспользоваться тем, что они, компенсируя нехватку квалифицированных специалистов, стали использовать западных инженеров, нанятых по контракту». Гейдрих внимательно посмотрел на Канариса. «У вас есть среди них агенты?» «Нет, как ни странно, они хорошо подобрали людей, но западные специалисты более открытые, и среди них циркулируют определенные слухи, которыми мы вполне смогли воспользоваться». Рингард, хорошо знавший, что иностранные специалисты в России работают в полностью закрытых городах и не имеют никаких внешних контактов, не стал обращать внимание адмирала на допущенное им логическое несоответствие. Анализируя их сплетни, мы обратили внимание на одну, достаточно странную фигуру. Во всех случаях, когда возникали сложные технические проблемы или рассматривались неоднозначные технические решения, а в отдельных случаях и когда возникали конфликты или непонимания с иностранными специалистами, появлялась довольно колоритная фигура, некий Геста. Имя или псевдоним явно испаноязычные. По заключению филологов, скорее псевдоним, означающий, на сленге мексиканос, незваного гостя или праздного гуляку. Рост примерно 178 см, возраст около 55-58, очень массивен, но явно без лишнего жиру и в хорошей физической форме. Основной язык общения русский, но достаточно хорошо владеет несколькими иностранными языками. Всегда одет в полувоенную форму, хотя не имеет никаких знаков различия. Обычно приходит в сопровождении местного офицера НКВД, курирующего проекты одного из старших кураторов. При решении технических или организационных вопросов, его мнение никогда не оспаривается, хотя он явно предпочитает не принимать окончательное решение, а последовательно подводить к нему специалиста, с которым работает. Судя по тому, как к нему обращаются кураторы и старшие русские специалисты, имеет большие полномочия по широкому спектру вопросов. Шеф СД задумчиво побарабанил пальцами по столешнице, отбивая такт какой-то сложной мелодии. Геста, незваный гость, чужак. Что ж, очень может быть, вы пытались выяснить, появлялась ли где-нибудь, кроме России, такая фигура или его псевдоним? Нет, ну, тогда озадачьте его описанием всю вашу резидентуру, а мы проверим по своим каналам. Причем, я думаю, нужно проверять все подряд, а не только испаноязычные страны. И вот еще объявите своим агентам, что за эту информацию назначена денежная премия, сумму определите сами. Канарис скептически посмотрел на возбужденного Гейдриха. Из каких фондов будут выделены эти деньги? Из фондов партии, предназначенных для решения особо важных задач. Глава 7, финишная прямая 1. Начало августа 1941 года. Кремль, спецархив. Сталин задумчиво чистил яблоко, оглядывая помещение. Пока Геста доставал и сортировал папки, я смотрю, у тебя какой-то новый ящик, кивнул он на большой белый шкаф, жужжащий в углу, между двумя картотеками. Геста сразу оживился. А это, ребята с завода холодильного оборудования подарили, не совсем то, что нужно для масс-продакшн, аммониевый хладагент, но на первый случай пойдет. Нужен нейтральный носитель, у нас их называли фреонами, но пока химики, и у нас и на Западе, не могут наладить производство, либо температуры кипения не те, либо плохо стыкуются с минеральными маслами. Я смотрю, ты все больше и больше переключаешься на гражданскую продукцию. Геста пожал плечами. Ну, с войной все понятно, даже без применения специзделия мы выкинем немцев с нашей территории уже через несколько месяцев. Вот только, ты же сам понимаешь, нам нужно выиграть еще и мир, причем сразу на многих фронтах и со многими противниками. Да и в нашей стране тоже тол на хлеб не намажешь, а масло в танке хранить не будешь. Вот здесь холодильное оборудование и кондиционеры воздуха будут самое то, и у нас и на экспорт. Я смотрел статистику, те кинотеатры, которые мы в Штатах скупили по дешевке и оборудовали кондиционированием воздуха и простейшими кафе, перетянули на себя практически всех клиентов. Лето было очень жаркое. Сейчас скупаем небольшие рестораны и организуем пункты проката кондиционеров малой мощности для частных квартир. У нас, в Союзе, кондиционеры пока не самые актуальные, но хорошие и дешевые промышленные холодильники и холодильные модули дадут по стране прирост производства продуктов питания процентов на 25. Сейчас потери продукции просто чудовищные. Ну ладно, вот все, что у меня есть, последние по теме Урал-4. Что именно тебя интересует? Сталин задумчиво обмял табак в трубке и прошелся по свободному пятачку между столом и кульманами. Давай начнем с самого изделия. Само изделие практически готово. Сейчас заканчиваем нарабатывать 6 литий для цилиндра из урана-литиевого диетерида. Планируемая мощность от 7 до 15 килотонн. Сказать точнее ученые не могут, они до сих пор ломают копья над тем, как пойдет реакция второго уровня в урана-литиевом диетериде и, соответственно, как пойдет реакция третьего уровня в наковальне и корпусе из обедненного урана. Может быть, ты зря настоял на многоступенчатой схеме, ты ведь не уверен, что такая схема сработает. Геста пожал плечами, конечно, нет, но на мощность выхода реакции первого уровня это практически не повлияет. Потери оружейного урана и 6 литий диетерида не очень велики, а ученым это даст ту информацию, которую они не имеют из-за того, что мы не произвели полноценных испытаний. И, предупреждая вопрос, добавил, в любом, самом крайнем случае при попадании в цель будет хлопок, неполная реакция в плутониевом ядре, мощностью не менее чем 300-500 тонн тратила. Нам этого вполне хватит. А самопишущей научной аппаратуры на сопровождающих самолетах и разведчиках второй волны будет более чем достаточно. Габаритные размеры и вес изделия удалось ужать за счет использования магниевого сплава в трубе ускорительного трека. Общий вес устройства, включая системы охлаждения для рабочего ядра, 2,5 тонны. Изделие очень хорошо вписалось в силовую схему машины, приняв на себя большую часть продольной нагрузки, и, учитывая то, что мы в ней применяем более совершенные материалы и взлет идет с практически пустыми баками, значительный вес полностью заправленной машины не влияет на взлетные характеристики. Первая заправка танкером на базе ТБ-7 произойдет на высоте 8000 метров сразу после взлета. Вторую заправку, в случае необходимости, осуществит машина сопровождения. По предварительным расчетам, вторая заправка в нормальных погодных условиях не нужна. Полет пройдет на высоте 14000 метров. Комбинированная силовая установка, поршневой двигатель с многолопастным импеллером плюс реактивный двигатель обеспечивает на такой высоте крейсерскую скорость 750 км/ч. После выхода на цель, кольцевой нож из детонирующего шнура и взрывные болты отсекают и отбрасывают консоли крыла, уменьшая размах крыльев с 20 до 14 метров и переводя самолет в скоростную конфигурацию. Скорость пикирования машины до 900 км/ч. На сегодняшний день у немцев нет средств ПВО, способных ее перехватить. Все элементы изделия многократно испытывались с имитаторами рабочего ядра. Машина прошла полный цикл испытаний, включая пикирование на максимальной скорости. К системе радиоуправления у летчиков замечания нет, но, все-таки, ты хочешь использовать в этом случае пилота? Да, пилота и стрелка, оператора заправочной станции, слишком важная цель и слишком точно задано время удара. Мы не имеем права на ошибку. Скажи мне, Геста, вот с пилотом вполне понятно, у него рак в последней стадии, максимум полгода, а потом медленное и тяжелое умирание одинокого человека. Для него этот полет достойное завершение его жизни, звездный час. Но вот стрелок — это ведь сравнительно молодой и полный сил человек, ему жить и жить, что его толкнуло вызваться на полет в один конец. С Миколой сложнее, эсэсовцы Гейдриха у него на глазах, в Полесе, сожгли за сотрудничество со СНАЗом все село, живьем. Не спасся никто, в том числе и его семья, жена и двое детей. Ребятам из его группы пришлось его связать, чтобы унести в лагерь. У командира с ним потом были серьезные проблемы, нельзя отправлять на задание человека, который при виде эсэсовцев теряет над собой контроль и для которого собственная жизнь ничего не стоит. Пытались на него через священника воздействовать, Микола, как ни странно для осназовца, глубоко религиозный человек. Священник развел руками, говорит, что этот человек взял на себя служение за погибших и переубедить его вряд ли кому-нибудь удастся. Я с ним познакомился, когда летал посмотреть, что творится на освобожденных территориях. Знаешь, после того, что я увидел в Беларуси, у меня все сомнения насчет изделия пропали. Говоришь, очень религиозный человек. Скажи, а он хорошо понимает, на что идет? Он понимает, что в результате его действий разом умрут тысячи человек, в том числе и невинные. Геста внимательно посмотрел на Сталина, что и тебя это достает, они бы в таком случае не сомневались. Слетай в Белоруссию, посмотри, там вся Припять в сплошных пепелищах. Уничтожили всех, кто не успел или не захотел эвакуироваться. Знаешь, что Микола мне на такой же вопрос ответил? Вы зря меня уговариваете, Геста, я умер уже давно, тогда, когда увидел горелище на месте своего села. Они за все должны заплатить, за мою жинку, за деток моих, за моих односельчан. Они виновные, пусть БГ будет мне судья, я за все отвечу. Сталин кивнул, да предельно тяжело, я пока не стал получать отчеты Рокоссовского, не до конца верил в твои рассказы из вашей истории. Кстати, твоя информация о заводах по уничтожению людей на территории Германии и в Польше тоже подтвердилась. Нам удалось получить оттуда фотографии, скрытно сделанные специальной камерой нашим агентом. Ты о нем знаешь, Брейтенбах — страшное зрелище. Не понимаю, одна из самых культурных наций в Европе. А что тут понимать, нацизм — это болезнь растоптанной нации. Прямо перед тем, как я к вам попал, в России, в которой никогда не было предпосылок для развития фашизма, он вышел на улицы и стал серьезной проблемой для властей. А теперь представь, что там будет, если этим движением решит воспользоваться кто-то, рвущийся к власти. Вот поэтому я и считаю, что немцев, как нацию, не нужно загонять в цейтнот. Да безоговорочная капитуляция. Да нацистская партия и ее идеология должны перестать существовать и быть под абсолютным запретом. Но во всем остальном политическое решение должно быть максимально мягкое. Мы не нацисты, нам нужны надежные союзники, а не западные рабы, нас ненавидящие и мечтающие о реванше. Сталин молча прошелся по комнате. Наше правительство думает так же, поэтому мы дали согласие товарищу Жукову на официальные контакты с немецким генерал-губернатором Томасом по линии Красного Креста. Кроме того, товарищам Рокоссовскому и Судоплатову дана команда ограничить проведение чисто террористических операций территории Советского Союза. Август 1941 года. В летнем Берлинском парке. Мюллер потрогал кончиком зонта клиновый лист, плавающий в луже. Смотрите, мой дорогой друг, даже природа в недоумении. Уже не лето, но еще и не осень. Канарис пожал плечами. Германия в еще большем недоумении. Фюрер увлеченно готовит страну к партийным праздникам и практически отошел от реальных проблем, передав все текущие партийные дела Гейдриху, помаленьку становящимся вторым лицом в стране. Но, одновременно, он дал дополнительные полномочия генеральному штабу и генерал-губернатору Томасу, как гражданскому администратору. «Да, я в курсе, наш уважаемый генерал-губернатор как всегда очень серьезно воспринял поставленную перед ним задачу. Отдача им под суд нескольких старших офицеров СС и привлечение для их ареста армейцев вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Учитывая то, что ему удалось нормализировать снабжение боевых частей и снизить количество бандитских актов против наших солдат в глубоком тылу, его действия сейчас пользуются безусловной поддержкой вермахта». Адмирал кивнул «да», и русских тоже. Решение о прекращении терактов на территориях сопредельных государств было принято ими явно на самом высоком уровне и весьма демонстративно. Как вы думаете, Сталин пойдет на переговоры при том раскладе сил, которые мы имеем сейчас? Их условия мира не должны быть слишком жесткими. Ни Польша, ни Румыния им не нужны, а Финляндия, ну что же, ее вполне можно и отдать. Не думаю, во-первых, мы не знаем реальных сил русских, а, во-вторых, они не пойдут на переговоры по канцдапу власти. Вы считаете, что русские в этой войне не используют всех свои возможности? Мюллер вздохнул. Да, в отличие от нас, они сумели в полной мере оценить попавшую им в руки информацию о результатах той войны и любой ценой сводит свои потери в живой силе и гражданском населении к минимуму. Скажите, Вильгельм, фюрер до сих пор интересуется этим русским мальчишкой? Да, он проводит с ним все больше и больше времени и, судя по всему, это симпатия взаимная. История ничему не учит дураков. В той истории Запад повторил с Россией то, что он в свое время сделал с нами после катастрофы Первой мировой, растоптал и плюнул сверху. Ни одна великая нация, как бы ее лидеры ни продались, не простит такого отношения к себе. Как результат, Россия пошла по пути Германии. И знаете, что странно, там не только возродился нацизм, как идеология униженных, но и русская молодежь принимает культ побежденного их страной Гитлера. Мой друг, вы лучше меня информированы по этому вопросу, какое положение заняла в той реальности Германия. Канарис мрачно посмотрел на собеседника. В реальности этого мальчишки Великой Германии нет, есть кучка сломленных и перепуганных людей, живущих на территории американской военной базы и являющихся ее заложниками. Причем немцы на территории той Германии составляют вырождающееся меньшинство. Страна медленно, но верно становится мусульманским доминионом. И самое парадоксальное в том, что, до тех пор, пока Советы не распались, положение немцев в их зоне влияния было значительно более достойно, чем на Западе, хотя и несколько уступало по уровню жизни. Мюллер задумчиво крутанул в руке зонт. Я думаю, как наши проблемы, так и проблемы русских в той реальности проистекали из того, что нации понесли невосполнимые потери в людях, причем именно в лучших, в тех, для кого слово «Родина» не было пустым звуком. Нам надо любой ценой не допустить такого развития событий, и все предпосылки у нас для этого есть. В принципе, мы имеем даже кандидата на пост канцлера, или как он там будет называться. Ты имеешь в виду Томаса, а почему бы и нет? Хороший экономист и организатор. Для русских, судя по всему, вполне приемлемая фигура. Военные его хорошо знают и считают за своего. С промышленниками он вполне ладит. А то, что он себя не пытается декларировать в этом качестве, это дополнительный плюс. Меня всегда настораживали люди, слишком рвущиеся к власти. Канарис кивнул, соглашаясь. Ну что же, тех людей, которых я представляю, такая кандидатура вполне устраивает. Я думаю, что после сентября, в зависимости от расклада сил, мы сможем на одном из оперативных совещаний в Восточной Ставке организовать нужный нам ход событий. Я не уверен, что фюрер появится у вас на совещании. На сегодняшний день он полностью устранился от проблем Восточного фронта, судя по всему. Он его просто перестал интересовать. И, тем более, это странное распоряжение о передаче Роммелю всех модифицированных средних французских танков и самоходных орудий на базе чешских танков. Канарис рассмеялся. Ну это явно прощальная детская пакость англосаксам. Гитлер очень разъярился, когда узнал, что янки так уверились в нашем уходе из Африки, что послали туда свои войска делить английский пирог. Представляю их изумление, когда вместо макаронников их встретит старина Роммель, получивший так долго ожидаемое им полноценное пополнение. А почему только среднее? Наши специалисты уверены, что тяжелые слишком тихоходны для больших пространств пустыни и, кроме того, для их орудий там просто нет достойных целей. Английские танки для этих машин вообще не противники, а с мексиканцами вполне справятся зенитные флаки и чешские самоходки. Как я понимаю, на Восточном фронте полное затишье. Адмирал пожал плечами. Ну, затишьем это назвать трудно. На польской границе в районе Брест-Сувалки обе стороны старательно окапываются и строят эшелонированную оборону. Там особых акций явно не предвидится. На литовском выступе русские зажали наши войска между Минской и Рижской группировками и планомерно ломают авиации и дальнобойной артиллерии все, что мы пытаемся там построить, одновременно накапливая резервы для наступления. Финляндский фронт перешел в максимально активную стадию взаимных попоек. Припятское болото начало подсыхать, но наши военные, запуганные предыдущими месяцами, туда не суются, не буди лихо, пока оно спит. В районе Днестра наши военные усиленно играют в войну, а русские с интересом на это смотрят, причем уничтожая каждый наш разведывательный самолет, который поднимается в воздух моей службе. Это все это крайне не нравится, но слушать меня никто не хочет. Наши генералы стараниями господина Татта и генерал-губернатора получили много тяжелой техники, достаточной, по их мнению, для того, чтобы взломать любую оборону русских. Вы сомневаетесь? Я, в отличие от наших бравых вояк, задумываюсь, что выпускает под беспрецедентным пологом секретности русская промышленность, переведенная на казарменное, а не просто на военное положение. И почему русские везут из Америки только бронированные автомобили и стратегические материалы? Судя по тому, что русские организовали в районе треугольника Харьков-Киев-Брянск несколько крупных лагерей и оттуда постоянно слышен гул техники, они начали перевооружение своей армии. Чем? Пока непонятно, мы не можем в эту зону проникнуть. Агентурное наблюдение за эшелонами пока результатов не дало. В общем, на Украине обе стороны занимаются торопливым наращиванием мускулов, не особенно озадачиваясь вопросами обороны. Вопрос стоит, кто первый успеет завершить подготовку. Некоторое время оба собеседника молча шли по аллее. Первым прервал молчание Мюллер. Помните, я вам говорил про очень колоритную фигуру у русских, некого Гесту. Агент, которая передала о нем информацию, снова смогла подать весточку. Агент-женщина. Мюллер поморщился. От вас ничего нельзя скрыть. «Мой дорогой друг, вы не прощаете противнику ни малейшей ошибки. До полноте, Генрих, мы уже давно не противники, когда стоит вопрос выживания нации, нет места для мелких ведомственных дрязг. Жалко, что не все этого понимают». Шеф СС кивнул. Подтвердилась информация, что на этого человека завязаны все наиболее важные программы в военной промышленности русских. Причем, по утверждению агента, даже руководители главков не рискуют игнорировать его предложение, слишком близко он стоит к Сталину и слишком много было в прошлом неприятных для них инцидентов, подтверждавших его правоту. Отношение к нему у промышленной верхушки суеверно испуганное, никто не понимает, кто он такой, о нем не принято говорить, но и никто не пытается с ним спорить. Шеф Абвер задумчиво произнес: «Человек ниоткуда, серый кардинал военной промышленности, человек без должности и под постоянной, не то охраной, не то конвоем, но имеющий влияние на самом высшем уровне. Да, это вполне может быть тот, о котором мы предполагаем. Ваш агент может непосредственно на него выйти? Нет, слишком опасно. Да и, в таком случае, ее изолируют настолько плотно, что она полностью потеряет возможность связи. Да и зачем нам это нужно? Уничтожив его, мы не получим никаких преимуществ. Его основная задача в этой войне уже выполнена. Остаются проблемы послевоенного переустройства, а вот тут его влияние на русского лидера явно положительное. Как я понял, та история шла по значительно более жестокому и кровавому сценарию. Да, Канарис кивнул. Тут я с вами согласен. Мы сравнили все, что нам удалось узнать о том варианте истории с ходом нашей исторической реальности. Видимо, за точку отсчета нужно принять начало 1939 года, хотя не исключено, что чужак попал к нам раньше, ему нужно было время на адаптацию и выход на руководство страны. Резко видимые изменения начались во время финской кампании в той, другой реальности. Советы допустили грубую ошибку, подставившись западным политикам с бомбежкой, а точнее даже с попыткой бомбежки гражданского населения. Этим сразу сумели воспользоваться их друзья, и Советы стали политическим изгоем с наложением экономического эмбарго. В нашей реальности этого не только не произошло, но и русские очень изящно обыграли карту Красного Креста и общественных организаций, поставив этим самым самих же финнов в не совсем удобное положение. Выгнать Красный Крест из сборища вопящих по каждому поводу эмансипированных баб не совсем удобно. Нормально воевать в их присутствии сложно, а русские, ведя наступление, регулярно призывают к миру и делают очень заманчивые предложения. В общем, финские политики под давлением общественности сломались на втором месяце, и результаты этого чувствуются даже сейчас. Одновременно с этим начался мексиканский проект. Проблема даже не в том, что организатор имел информационное и техническое преимущество, точно знал, кого из наших ученых нужно изъять, и в какой области нужно инвестировать деньги и новые технологии на американском континенте. Проблема в самой методике проведения операции. Когда о ней рассказали мальчишке, он даже удивился: ну и что здесь такого, у нас все так делают. Эти люди живут в мире с другим подходом к проблемам и с другой этикой, причем весьма гибкой, как они выражаются, деловой мужик. И что интересно, при всей жесткости решения возникших вопросов, включая физическое устранение мешающих, конечные результаты опять предельно гуманные, включая предоставление работы и хороших социальных условий для рабочих, обанкротившихся в результате его действий фирм. Все это сопровождается предельно наглой социальной демагогией и хорошо режиссированными выступлениями лояльной прессы. Как результат, янки оказались перед русским экономическим наступлением в положении финнов. Вот только преференции получили не пострадавшие, а лояльная к милитари системе инкорпорейшн часть политиков и рабочих профсоюзов. Сейчас мы имеем ту же ситуацию, только на наших фронтах стоило появиться у них представителям генерала Томаса, как русские, отозвав свои, уже ненужные им террор-группы, развили максимально бурную деятельность по гуманизации войны, и мы, особенно после второго месяца воплей в мировой печати по поводу просочившейся информации о концлагерях и способах окончательного решения восточного и еврейских вопросов, сразу оказались в зависимом от них положении. Мюллер рассмеялся: да, я видел физиономию нашего дорогого партагеноса Гейдриха, после того, как он получил переводы из западных газет. Это было еще то зрелище. Август 1941 года. Вашингтон. Сказать, что Гопкинс был в бешенстве, это значило не сказать ничего. Он метался по кабинету перед мрачно сидящим Рузвельтом от стены к стене. Сволочи, каждый раз, натыкаясь на стену, вскрикивал он: какие сволочи. Сборище русских и немецких сволочных свиней. Так поступить, так порядочные люди бизнес не ведут. У него были серьезные причины для такого возмущения. Политическая карьера десятков уважаемых джентльменов, как республиканцев, так и демократов, включая сидящих в этом кабинете, была развеяна в прах. На горизонте маячил призрак импичмента, и хорошо, если просто кризиса власти в стране. Сначала непорядочно поступили русские, они во всех контролируемых ими или сочувствующих газетенках напечатали пространные статьи, обильно снабженные фотографиями и материалами по плану ОСТ и окончательному решению еврейского вопроса. Мало того, что они в этих статьях привели имена, фамилии и пространные характеристики людей, участвующих во внеправительственных контактах между Штатами и Германией, они посмели разместить в этих статьях стенограммы незаконно сделанных, как в процессе переговоров, так и в ходе приватных бесед, между уважаемыми джентльменами на эту тему, магнитных записей. Не успел хоть немного улечься этот скандал, как новая публикация «Мерзавец Дениц» ответил на очень приличное деловое предложение по проводке американских караванов через швейцарские газеты, изложив условия американской капитуляции и озвучив примерные суммы репараций. Это вполне можно было бы пережить, если бы в газетах опять не появились стенограммы непонятно кем сделанных, причем в самых неожиданных местах, магнитных записей. И последнее, только сейчас полученное сообщение из Африки. Немецкие свиньи во главе с этим бандитом Раммелем, вместо того, чтобы, как и планировалось, уйти из Африки и заниматься своими делами на Восточном фронте, не мешая серьезным людям делать бизнес, тайно перебросили через Средиземное море танковый корпус с большим количеством гренадеров и нанесли удар по войскам союзников прямо с марша, когда этого никто не ожидал и еще не были завершены проводимые американскими генералами совещания по разделу зон ответственности и влияния между союзниками. Это был даже не бой, полный разгром. Начавшееся в 3 часа утра безжалостное избиение растерянных и не ожидавших такой подлости американских солдат, сотни захваченных и сгоревших танков, автомобилей и орудий, чудовищные материальные потери. Да еще у этого мерзавца хватило наглости через корреспондентов газет официально предложить американскому правительству обменять 15 тысяч захваченных американских парней на топливо, воду и галеты, мотивируя это тем, что немецкая армия находится в очень бедственном положении, хлеба и воды для такого количества непонятно зачем сюда понаехавших американских детей у него нет. И опять в прессе неизвестно откуда взявшиеся стенограммы магнитных записей высказываний уважаемых людей о том, какое место Томми должны занять в американском бизнесе в Африке. Катастрофа была полнейшая. Нет, так порядочные люди бизнес не ведут. Глава 8. Финишная прямая 2. Прилет Сталина в Киевскую ставку был, как всегда, неожиданным и застал всех старших командиров врасплох. Не успели обе машины, прилетевшие в сопровождении нескольких звеньев истребителей, коснуться посадочной полосы, как немедленно в разные стороны полетели депеши, требующие немедленного присутствия в ставке, по самым различным поводам, генералов и интересных верховному офицеров. Сталин, несмотря на использование воздушного транспорта, который он терпеть не мог, прилетел, в сопровождении Жукова и Шапошникова, из Смоленской ставки в хорошем настроении. «Ну вот, смотрите, товарищ Жуков, здесь даже погода лучше, чем у вас, он с удовольствием пощурился на непоутреннему палящее солнце.